Глава 26. Солнечный мост соединяет два графства. Графство Менати на южной стороне включает в себя Брадентон, Лонгбоут-Ки, а также Анна-Мария-Айленд. Графство Пайнлас на северной стороне состоит из Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург-Бич, Голф, Норта и Пайнлайс-парка. Санкт-Петербургская полиция прибыла на место происшествия первой со своими водолазами и пожарными машинами. Так что после легкой перепалки с управлением полиции Брадентона нас спустили с моста и повезли на север полицейские Сент-Пита. Когда мы съехали с моста, Энджи, запертая в хвостовом отсеке одной полицейской машины, я же на заднем сиденье другой, четыре водолаза, с ног до головы затянутые в черные резиновые костюмы, вытащили из залива Тампа и положили на берег тело Джея. Мы проезжали мимо, и я поглядел из окна. Мокрое тело лежало на траве, оно было белым, как брюхо у рыбы. Темные волосы Джея, слипнувшись, обрамляли лицо, глаза были плотно закрыты, а лоб пробит. Если бы не дырка во лбу, можно было подумать, что он спит. Таким спокойствием веяло от него. На вид он казался лет 14. «Ну вот», — сказал Джефферсон, возвратившись в комнату для допросов. «У вас для нас или у нас для вас плохие новости, мистер Кензи?» Голова моя пульсировала болью с такой силой, словно под черепной коробкой у меня поселился целый полк девушек-барабанщиц. Во рту был вкус высушенной на солнце кожи. Я не мог пошевелить левой рукой, не смог бы пошевелить ею, даже если бы мне позволяли бинты. А царапины на голове и лице запеклись и вспухли. «В каком смысле?» — выдавил я. Джефферсон бросил на стол между нами картонную папку, снял пиджак и повесил его на спинку стула, прежде чем сесть. «Этот мистер Грэм Клифтон. Как вы его там называли на мосту? Недотепа?» Я кивнул. Он улыбнулся. «Мне понравилось. Так вот, этот недотепа получил три пули. Все они выпущены из вашего оружия. Первая прошила его сзади и вышла через правую грудь». «Я говорил вам, что стрелял по движущейся машине, — сказал я, — и мне показалось, что попал». «И правильно показалось, — сказал он, — а потом, когда он вышел из машины, вы дважды выстрелили в него». «Да-да, но не это плохие новости. Плохие новости — это то, что вы сказали мне, что этот недотепа работал на Тревора Стоуна из Марблхеда, Массачусетс». Я кивнул. Задержав на мне взгляд, он медленно покачал головой. «Погодите», — сказал я. «Мистер Клифтон работал в Буллок Индастрис, разведывательной и внедренческой компании, расположенной в Бакхеде». «Бакхеде?» — переспросил я. Он кивнул. «Это в Атланте, Джорджия». «А в Бостоне, насколько нам известно, мистер Клифтон никогда не был». «Ерунда какая!» «Боюсь, что нет. Я беседовал с его квартирным хозяином, его шефом в Атланте, с его соседями». «Соседями?» — повторил я. «Ну да, вы же знаете, что такое соседи. Люди, которые живут с вами рядом, видят вас ежедневно, здороваются с вами. Так вот, целая куча таких соседей в Бакхеде клянутся, что в последние 10 лет видели мистера Клифтона в Атланте чуть ли не ежедневно». «А что насчет мистера Кушинга?» — спросил я. И девушки-барабанщицы в моей черепной коробке разом ударили. «Тоже служил в Атланте. Отсюда и номера штата Джорджия на Лексусе. Что же до вашего мистера Стоуна? Он был порядком обескуражен, когда я позвонил ему. Судя по всему, этот отошедший отдел бизнесмен сейчас умирает от рака и нанял вас для поисков дочери. Зачем вас понесло во Флориду, он понятия не имеет. Говорит, что последний раз общался с вами 5 дней назад. Честно говоря, он думает, что вы сбежали с деньгами, которые он вам дал. Ну а о мистере Клифтоне, как и о мистере Кушинге, он слыхом не слыхивал». «Инспектор Джефферсон», — сказал я, — «а вы проверили, кто числится владельцем Bullock Industries?» «А как вы думаете, мистер Кензи?» «Конечно, проверили». Он кивнул и заглянул в папку. «Конечно, проверил. Фирма относится к Moore и Wessner Limited, британскому холдингу». «А кто владеет холдингом?» Он поглядел в записи. «Сэр Альфред Левин, английский граф, по слухам, близок к королевской семье, играет в пул с принцем Чарльзом и в покер с королевой, так что вот, если пожелаете». «А Тревор Стоун тут ни при чем», — сказал я. «Ни при чем, если он не английский граф». «Но он ведь не английский граф, так? И вы это точно знаете?» «А Джей Бейкер?» — спросил я. «Что смог сообщить вам мистер Стоун о нем?» «То же, что и о вас. Мистер Бейкер сбежал с деньгами мистера Стоуна». Зажмурив глаза от ослепительно яркого света флуоресцентных ламп над головой, я попытался усилием воли утихомирить громыхание в голове. Не помогло. «Инспектор», — сказал я. «Да?» «Что, по вашему мнению, произошло вчера на мосту?» Он откинулся в кресле. «Рад, что вы задали мне этот вопрос, мистер Кензи. Рад». Из нагрудного кармана рубашки он вытащил пачку жевательной резинки и предложил резинку мне. Когда я отрицательно качнул головой, он пожал плечами и, развернув бумажку, сунул одну резинку в рот и с полминуты жевал ее. «Каким-то образом вы и ваша партнерша разыскали Джея Беккера, но скрыли это от всех. Вы решили бежать, прихватив с собой деньги Тревора Стоуна. Но 200 тысяч, которые он вам дал, вы посчитали суммой недостаточной». «200 тысяч», — проговорил я. «Он сказал вам, что заплатил нам 200 тысяч?» Он кивнул. «Итак, вы нашли Джея Беккера, но тот, заподозрив неладное, попытался от вас улизнуть. Вы настигли его на Солнечном мосту и, маневрируя, хотели отрезать ему путь. Но планам вашим помешали два ни в чем не повинных бизнесмена, случившиеся тут же на мосту. В темноте под дождем все вышло не так, как было задумано. Все три машины столкнулись. Машина Беккера грохнулась с моста. Это бы еще ничего, но надо было что-то делать с двумя свидетелями. Вот вы и пристрелили их, а потом выстрелом разбили их заднее стекло, чтобы дело выглядело так, словно вы стреляли из машины. Вот как все было. Не отвертитесь». «Вы сами не верите своей версии». «Почему это?» «Да потому что версии глупее этой мне еще не приходилось слышать, а вы вовсе не глупы». «Ну, выдайте мне еще парочку комплиментов, мистер Кензи, пожалуйста». «Мы охотились за деньгами Джея Беккера, так?» «За сотни тысяч, которую мы обнаружили в багажнике Чилики. На этих деньгах полно его отпечатков пальцев. Именно эти деньги я имею в виду. За сотню тысяч мы выкупили его из тюрьмы. Зачем бы нам было это делать, меняя одну кучу денег на ровно такую же?» Он не сводил с меня своего по-акулье хищного взгляда и молчал. «Если мы расстреляли в упор Кушинга и Клифтона, откуда тогда следы пороха на его руках? А ведь они есть, не правда ли?» Ответа не последовало. Он пристально глядел на меня, выжидая. «Если мы спихнули Джея Беккера с моста, то почему его машина так искорежена Лексусом?» «Продолжайте», — сказал он. «Вы знаете, сколько я беру за розыски пропавшего?» Он покачал головой, я назвал ему цифру. «Вы сможете убедиться, что сумма эта катастрофически меньше 200 тысяч долларов, не так ли?» «Так. И зачем бы Тревору Стоуну платить целых 400 тысяч, и это самое меньшее, двум разным частным сыщикам, поручая им поиски дочери?» «Человек в отчаянном положении, он при смерти, он хочет возвращения дочери домой. И бросает на это чуть ли не $500,000? Это ведь не шутка такая сумма. Он протянул ко мне правую руку ладонью вверх. «Пожалуйста», — сказал он, — «продолжайте». «Ха, стану я продолжать», — сказал я. Передние ножки его кресла опустились на пол. «Простите, что вы сказали?» «То, что слышали». «Я не стану продолжать. И вот вам. Ваша версия трещит по всем швам, и мы оба это знаем. Как знаем и то, что в суде ее в два счета разобьют. Присяжные просто хохотать будут». «Вот как?» «Да, вот так». Я взглянул на него, а затем в двойное зеркальце, висевшее над его плечом, чтобы его начальство или кто-то там смотрел в это зеркальце, тоже увидел мои глаза. «Я так полагаю, что у вас имеется три трупа, покореженный мост и газетные заголовки на первых страницах. А против всего этого лишь одна разумная версия, та, которую вот уже 20 часов, как втолковываем вам, я и моя партнерша. Но вы не имеете подтверждающих свидетельств этой версии». Я скрестился с ним взглядом. «Или же имеете, но говорите, что не имеете». «Говорю, что не имею». «Это в каком же смысле, мистер Кензи?» «Ну, давайте же, не стесняйтесь, выкладывайте». На другой стороне моста был человек. По виду любитель серфинга. Я помню, как после вашего прибытия с ним беседовали полицейские. Он видел происходившее, по крайней мере, частично. Джефферсон улыбнулся. Улыбнулся широко во весь свой зубастый рот. «Джентльмен, на которого вы ссылаетесь, — сказал он, заглядывая в свои бумаги, — имеет 7 предупреждений, в частности, за вождение в нетрезвом виде, хранение марихуаны, хранение кокаина, а также хранение у себя аптечного экстази, за хранение. Вы говорите мне о том, что он хранил у себя наркотики. Я это понял, инспектор. Но какое это имеет отношение к тому, что он видел на мосту?» «Разве мама не учила вас, что перебивать людей невежливо?» Он погрозил мне пальцем. «Джентльмен, на которого вы ссылаетесь, ехал с просроченной лицензией, и при проверке его дыхания на наркотики был обнаружен каннабис. Мы задержали его почти в ту же минуту, как съехали с моста». Я наклонился к нему через стол, попав прямо в лучи его привычно жесткого взгляда. Выдержать это, уж поверьте, было нелегко. «Кроме меня, с моей партнершей и наших еще дымящихся пушек, у вас имеется лишь свидетель, которому вы отказываетесь верить. Таким образом, отпустить нас вы не собираетесь, верно, инспектор?» «Вы правильно все поняли», — ответил он. «Расскажите-ка нам, как было дело еще раз?» «Не-а». Он скрестил руки на груди и улыбнулся. «Не-а. Вы, кажется, так сказали?» «Да, я сказал именно так». Он встал и, подняв кресло, перенес его через стол к моему стулу. Потом сел и зашептал мне в ухо, касаясь его губами. «Ты в моих руках, Кензи, понятно? Ты, наглая белая сволочь, ирландец вонючий. Я это с первого взгляда понял, и я ненавижу тебя. А вот теперь скажи мне, что ты будешь делать?» «Требовать своего адвоката». «Я этих слов не слышал», — шепнул он. Не обращая на него внимания, я хлопнул по столу рукой. «Я требую своего адвоката!» — вскричал я, обращаясь к тем, кто находился за зеркальцем.